Осень. Стас Берзин. Окружающие понимали Стаса Берзина неправильно. Одни, с кем приходилось конфликтовать, говорили, что он изворотливая, безжалостная сволочь. Другие, с кем он вел бизнес, считали его жестким, но надежным партнером. Сотрудники были уверены, что шеф оценивает людей исключительно по деловым качествам, и, будь это возможно, работал бы с роботами. И все без исключения думали, что Берзин – живой БТР. В голове у него силиконовая долина, а вместо сердца – заяц-энерджайзер, который безостановочно лупит по барабану, не ведая усталости. Все это было мимо кассы. Окружающие не понимали в Стасе главного. Логики его поступков не улавливали, и поэтому он всех всегда переигрывал. Что он собой представляет на самом деле, никто не догадывался, а если бы он сам признался, то не поверили бы. Берзин был не предприниматель и не честолюбец с наполеоновскими планами. Он был поэт, большой поэт. Просто стихов не сочинял, но сути это не меняет. Свои поэмы Стас складывал не из слов, а из дел. Принцип тот же. В произведении не должно быть ничего лишнего, всякий компонент обязан находиться на своем месте, каждая строчка рифмоваться, ритм строго соблюдается, а все вместе взятое — создавать эффект мантрического волшебства. В этом секрет успешного проекта, чтобы не отнять и не прибавить. Особое значение Стас придавал рифме, вкладывая в этот термин свой собственный смысл. Вокруг неисчерпаемое множество перспектив, многообещающих шансов, нереализованных возможностей, глаза разбегаются. Но хвататься за все без разбору нельзя. В дело годятся только те элементы, которые рифмуются друг с другом. На правильной зарифмованности стоит любое крупное дело. Если рифма хромает, дело разваливается. Взять ту же семью, главный жизненный проект всякого нормального человека. На свете так много несчастливых браков, потому что люди рифмы не чувствуют. Вечно складывают палка-селедка, а после удивляются. Почему все так классно начиналось и так хреново закончилось? Хотя, в сущности, это азбука, которую теоретически знает любой среднестатистический индивид. В браке активность рифмуется с пассивностью, слабость с силой, романтичность с практичностью, грустный характер с веселым, верность с верностью, а неверность с неверностью и т.д. и т.п. Тот же принцип действует, когда создаешь команду для какого-нибудь долгоиграющего предприятия. Люди, чье существование вообще имеет смысл, прочая сырковая масса не в счет, это просто перегной, из которого произрастают будущие поколения, делятся на две количественно неравные части – генераторы и реализаторы. Генераторы, по-нынешнему креативщики, способны продуцировать новые идеи. Работников этого типа немного – но их слишком много и не нужно. Как не нужна хренова туча племенных жеребцов. Вторая категория – реализаторы этих идей. Качественных исполнителей на свете больше, чем генераторов, но тоже не очень много. Это кадры исключительной ценности, которые нужно беречь и использовать строго по назначению. Два этих таланта в отрыве один от другого пропадают зря. Вечная засада российской действительности в том, что у нас генераторы берутся сами осуществлять свои идеи, а реализаторы тщатся креативить. От этого в стране из века в век сплошные обломы. Сам Берзин не был ни выдающимся производителем идей, ни идеальным исполнителем, но он обладал даром еще более раритетным, умел подобрать кадры и правильно их зарифмовать. Поэтому стихотворения у него выходили звонкими и ладными, залюбуешься. А с некоторых пор Стас сделал головокружительное открытие. Оказывается, все его произведения, уже написанные и еще не написанные, могут сложиться в одну величественную поэму, где гениально соединяется эпика и лирика. Если человеку удалось превратить свою жизнь в поэму, может ли быть что-нибудь круче этого? Поразительно, что ломать голову над рифмами почти не пришлось. Будто какая-то сила щедро сыпала их с небес, а он едва успевал подхватить и нанизывать одну на другую. Началось с того, что Стас всерьез задумался о проблеме нормальных пансионатов для стариков. Была у него на это веская причина. Оценил финансовую перспективность. Стал искать генераторов с реализаторами. И сразу же в интернете наткнулся на волонтерское движение, отлично рифмующееся с идеей. Копнул чуть глубже. вышел на девчонку, затеявшую нехилое дело при нулевом бюджете и никаких оргресурсах. Название движения — «Счастливая старость». Звучало именно так, как надо. Лицо у основательницы, Вероники Коробейщиковой, было идеальным для подобного тренда. Харизматичное, на первый взгляд простое, но вместе с тем чувствовалась какая-то цепляющая внимание тайна. В такое лицо хотелось всматриваться, а это, любой рекламщик скажет, нечасто встречается. Узнакомился Стас с девушкой, и оказалось, что у нее не только внешность с фокусом. Барышня и по характеру была с нефиговым контентом. Личность. Идеи пошли каскадом, рифмуясь одна с другой. План, поначалу рассчитанный на то, чтобы через 5 лет выйти на IPO и вернуть вложенные средства с хорошей маржой, открывал перед Берзиным все новые и новые возможности, а в конце концов вырос в дело всей жизни. И девушка тоже была явно не для 5-летнего использования с последующей перепродажей. Ника Коробейщикова ужасно ему понравилась при первой же встрече, еще больше при второй, до чрезвычайности при третьей. А потом стало нравиться так сильно, что сильнее уже не бывает. Это была всем рифмом рифма. Если деловое становится личным, а личное — деловым, в жизни наступает полная гармония. С рифмовкой-то все было супер, да ритм хромал. Ника существовала совсем в другом стихотворном размере. И Берзин это отлично понимал, не дурак. Шансов понравиться этакой принцессе у него было мало. Поэтому со сложной проблемой он поступил так же, как поступал с другими сложными проблемами, которые на него по жизни сыпались тоннами. Напряг мозг и стал думать. Вопрос. Какой женщине не понравится молодой, уверенный в себе, умный мультимиллионер? Ответ. Единственный, которая тебе по-настоящему нужна. С точки зрения Ники, все в Берзине было не так. И самоуверенность, и богатство, и быстрый ум, и даже, блин, молодость. Она же стариков любит. Но мало шансов не означает 0,0. Это значит, что придется мозгами шевелить интенсивнее обычного. Придется потратить много времени и сил. Разве Стас когда-нибудь жалел время, силы и серое вещество ради важного бизнес-проекта? А здесь не просто бизнес. Здесь интерес всей жизни. Возьмем исходные параметры поставленной задачи. Нужно завоевать девушку, для которой мы в деловом смысле средство достижения некой цели, а в личном – кусок неодушевленного мяса. Задача усложнена следующими факторами. Отсутствие общих вкусов и интересов за пределами проекта. Катастрофическое несовпадение образа жизни. Органически несовместимые сферы общения. Трудно? Да, трудно. И все-таки, как уже было сказано, шансы не нулевые. Точка опоры есть, а значит, спросить у Архимеда. Мир перевернуть можно. Стержень. Общность жизненного интереса. Для такой девушки нет ничего важнее. Пускай она руководствуется своими мотивами, а Стас своими, но друг без друга им проект «Счастливая старость» не осуществить. Они обречены на долгое сотрудничество. Стало быть, времени достаточно, можно не суетиться. Итак. Что у нас там с усложняющими факторами? Вкусы, интересы. Ну, Стас за своей особенно не держался, готов был присмотреться к тому, что она любит, чего не любит, и потихоньку подстроиться. Без притворства, по-честному. Набокова она читает, Пруста, без проблем. Хоть Джойса. Надо, осилим. Футбол не выносит? Хрен с ним, обойдемся без футбола. Дальше. Разный образ жизни. С этим труднее, потому что поменять свой быт Стас не мог. Не доширак же шаурму ему жрать. Желудок испортишь. Не в метро же ездить. Времени жалко. У него в Майбахе рабочее место оборудовано, со всеми средствами связи, так что даже московские пробки нипочем. Вывод. Раз нельзя спуститься на Никин уровень, нужно постепенно приучить ее к своему. Обеспечить ей нормальный стандарт жизни. Человек быстро привыкает к хорошему и потом уже не может без этого обходиться. Не копеечничать, жить в красивой и удобной квартире, ездить на классной тачке, избавиться от мелких бытовых хлопот. Все эти условия комфортного существования президенту фонда были гарантированы. Но тут возникли неожиданные проблемы. От горничной, хоть ее услуги оплачивал секретариат, Ника отказалась. Видите ли, любит у себя дома наводить чистоту сама. Безлимитной представительской карточкой, которой можно оплачивать хоть туалеты, хоть рестораны, хоть салоны с массажами, вообще не пользовалась. Потом взбунтовалась против Мерса, тюнинг которого Берзин заказывал сам, любовно. В общем, подтянуть Нику к своему образу жизни пока не очень получалось. Но ничего, вода камень точит. Зато с кругом общения все складывалось в лучшем виде. Пока Нику окружали ее ботанистые друзья и подружки, Стасу в этой гоп-компании места не было. Хорошо, хоть не пришлось какого-нибудь сопливого бойфренда отваживать. Служба безопасности доложила, что объекта никого нет и в обозримом прошлом не было. Тем не менее, господа волонтеры, с которыми Ника проводила все рабочее и свободное время, сердечным планам Берзина конкретно мешали. Однако стоило девочке заикнуться о зарубежном опыте, как сразу же пришло решение. Стас сделал вид, что ужасно недоволен командировкой, но внутренне возликовал. За целый год связи Ники с ее окружением ослабнут, а сам он будет к ней периодически наведываться. От скуки, от дефицита общения, старичье не в счет, она сама к нему потянется. Закон сохранения массы вещества, ежели где убудет несколько материй, то умножится в другом месте. Все в этом варианте отлично рифмовалось. Времена года у Стаса давно в активе. Ника когда-то учила французский. Стажировка поможет ей в профессиональном смысле. И летать до Нормандии недолго. Если до этого момента Берзин еще колебался, какую систему взять за образец, американскую или французскую, то теперь сомнения отпали. Конечно, французскую. В перспективе она лучше подходит для наших реалий, потому что предусматривает большую роль государства. Тоже, между прочим, рифма. Если в будущем прицелиться на создание естественной монополии типа РЖД, Газпрома или РАО ЕС. Истинный масштаб своих намерений Стас раскрывал перед Никой постепенно. Женщины боятся гигантизма, это в них инстинктивное, но в то же время ценят в мужчинах широту. Чего-чего, а широты в берзинских планах хватало. Такие, как Ника, вранья не прощают, поэтому он был с ней откровенен, но, конечно, во все детали идеалистку не посвящал. Зачем ей, например, влезать в технические подробности расхода смазочных материалов, без которых в России особенности национального бизнеса? Ни одно дело не пройдет через официальные инстанции. Совершенно ни к чему было рассказывать Нике и о субпроекте «Конкурент». Предвидя грядущие проблемы с антимонопольным законодательством, Берзин готовил запуск еще одного фонда, который создаст альтернативную систему хоумов, уже не по французскому, а по американскому образцу. Что оба растения питаются от одного корня, никому даже Нике знать не нужно. Потом, когда государство возьмет дело под свое крыло, мизоны и хоумы сольются, а председателем правления выберут Станислава Берзина. К тому времени он уже войдет в суперлигу и по общественному весу, и по финансовым параметрам. Как раз лет 45 ему будет, самый возраст. С расчетами и прогнозами у него все было в ажуре. Но на практике дела шли не совсем гладко. Не с проектом, там-то процесс развивался нормально, а с Никой. Стас был сам виноват. Никогда не мог с собой справиться, сбивался с правильного тона на категорически противопоказанное сюсю и все портил. Как в песне. «И тут я бац, испорчу все, возьму и ляпну не в попад. I love you». Попробуй удержись, когда соскучился до смерти, а она рядом, и вьющиеся волосы пахнут свежестью, и глаза. Но как только он, дав слабину, пробовал перейти на личное, Никин взгляд немедленно холодел. Нельзя было Стасу пока выходить на дистанцию прямого выстрела. Рано. Поэтому он установил жесткую норму. Видеться с ней не чаще, чем раз в месяц и обязательно по какому-нибудь существенному поводу. При встречах особенно не пялиться, в лирику не уходить. Эту крепость можно было взять лишь долгой осадой и напряжением всех сил. Пару недель назад, в самую глухую пору тоски, посередине между прошлым и нынешним приездами, у Стаса случился день рождения. И придумал он себе классный подарок. Слетал в Нормандию вне очереди. Но зарок не нарушил. На глаза Ники не показался. Пробрался вечером в парк, засел там с мощным биноклем, чисто агент Джек Бауэр. Вспомнил дачное детство, влез на дуб как раз напротив ее окон. Занавесок там не было. Зачем они на третьем этаже? Смотрел, как Ника читает книжку под чай с печеньем, как чатит с кем-то по компьютеру. Всю задницу отсидел, но с места не стронулся. Когда она перед сном переоделась в халат, Стаса в жар кинула. Окно в ванной было тоже без шторы, но, слава богу, душевая кабина с матовыми стеклами, а то бы точно Светке долбанулся. Легла она, погасила свет. Но бинокль был инфраред, и Берзин продолжил наблюдение. Смотреть стало особенно не на что. Лежит человек и лежит. Но Стас представлял, как они когда-нибудь будут укладываться вместе. Не про секс даже думал, а просто. Он пожелает ей спокойной ночи, повернется на бок и закроет глаза, словно уснул. А на самом деле будет ждать. И когда она глубоко, ровно задышит, он над ней приподнимется и будет на нее смотреть. Днем женщине нельзя все время демонстрировать, как сильно ты ее любишь. Это их обламывает. А ночью, когда она не видит, смотри сколько хочешь. Ему это, наверное, никогда не надоест. Он на дурацком дубе не меньше часа и в бинокль пялится на ее кровать. А кроме подушки и пышных волос и видно-то ничего не было. Крепко за полночь Ника вдруг откинула одеяло и встала. Набросила на голое тело халат, вышла. Стас снова покрылся потом, теперь уже холодным. Что за дела? Кому это она среди ночи в неглиже отправилась? Был у Берзина на подозрении один хлыщ, директор Мизона. Тот еще котяра, седовласый Белями с золотой цепурой на шее. Но терзался Стас недолго. В окнах соседнего помещения, где лежала парализованная старуха, мелькнул слабый свет. Приоткрылась дверь в коридор. Берзин скорее навел бинокль. Увидел. Ника медленно прошла через комнату, сказав или шепнув что-то мумии, остановилась перед самой рамой и застыла. С пятикратным увеличителем казалось, будто она в двух шагах от Стаса и, не мигая, смотрит прямо на него. Глаза из-за темноты у нее были еще больше, чем обычно, и словно бы мерцали. Из-за луны, наверное. Она сияла в небе ярче неоновой рекламы. Минут 15 они с Никой так друг на друга глядели, пока она снова спать не легла. Такого офигительного подарка ко дню рождения Берзин никогда еще не получал.